Глава 16. Марко. Она ворвалась в мою жизнь ураганом, который снес все, что только можно. Вскружила голову с первой секунды знакомства. Нахмуренная, склонившаяся над бумагами. Ее нос был так мило сморщен. Потом я увидел глаза, чистейшие глаза. От Лии невозможно было оторваться. Она показалась мне другим полюсом магнита, к которому тянулась нереальной силой. Когда девушка сидела за столом в приемной, она выглядела драгоценнейшим алмазом. Сейчас я тащу за собой маленького чертенка, пробудившегося дьявола. Он не успокоится, пока не получит свое. Наше желание, к счастью, схоже. Мы оба хотим ее себе. «Марко, отпусти меня!» — вскрикивает Лия. Она упирается в пол, так что я уверен, эти туфли придется выбросить. «Просто помолчи». Подталкиваясь в дверь кабинета, затаскиваю девушку за собой. Все это так бессмысленно. Уверенность в том, что мне удастся завоевать ее расположение, исчезла на глазах. «Иисусе, помоги мне не прибить ее!» Лия замирает в дверях, осматриваясь по сторонам. Меряя комнату шагами, пытаюсь успокоиться. «Черт, это вообще не помогает! Какого хрена мне нужно было идти разговаривать с отцом? Я мог помешать этому. Я бы сделал все, чтобы это гребаное кольцо не оказалось на ее пальце. Руки сжимаются в кулаки. Я не должен причинять ей вред. Только не ей». «О чем, мать твою, ты думала?» Голос раскатывается по комнате. Лия морщится так, будто получила пощечину. «В какие ебаные игры ты играешь?» Дыхание блондинки ускоряется. Я вижу, как она нервничает. Бриллиант сверкает в тот момент, когда она проводит рукой по волосам. «Твою мать!» Меня распирает от ревности и желания убить ее. Никогда еще женщина не доводила меня до такого состояния. Последняя капля терпения испаряется. Секунда, и хрустальный графин летит к чертям собачьим. Падает на пол и разбивается на мелкие осколки. Лия вскрикивает, отрываясь от двери, делая несколько шагов вперед. Гнев сменяется разочарованием и растерянностью. Стук каблуков становится громче, и что-то теплое касается руки. «Марко, пожалуйста, успокойся!» — тихо шепчет девушка. «Успокоиться? Это я должен успокоиться?» Я весь в напряжении. Да она издевается надо мной. «А по-твоему, я тут все крушу? Или я заделала ребенка и ухлёстывала за тобой?» — шипит Лия, толкая меня вглубь комнаты. «Я не давала тебе прохода?» Еще толчок. «Я схожу с ума!» Толчок. «От того, что ты делаешь со мной!» «О чем ты говоришь? Откуда взялся ребенок?» Мой голос срывается на крик. «Какой же ты мудак!» Девушка останавливается, опуская голову. «Посмотри на меня». Лия испускает тяжелый вздох. Носок ее туфли начинает стучать по дереву, раздражая меня. Отвратительная привычка. Вздернув голову, она впивается в меня глазами, тяжело шепча. «Джейн беременна». Брови хмурятся. «Джейн беременна? Какого хрена она так подумала?» «Она не может быть беременна. От меня уж точно», — произношу я, потупив взгляд. «А от кого, Марко?» Лия начинает закипать. «От Святого Духа?» Я прыскаю. «Интересное предположение. Ты еще смеешь смеяться?» Поднимая глаза, я встречаю яростный взгляд блондинки. Она такая горячая. Все ее демоны, которых я так долго ждал, начинают выходить наружу. «Давай, милая, покажи мне все, что ты прячешь за своей маской идеальной девушки». «Мы не спали с Джейн больше 3 месяцев. Она не может быть беременна», — утверждаю я. «Но почему?» Лия хмурит брови и дергает головой. «Хороший вопрос. Сначала мне было интересно. Невеста даже была мне симпатична, но когда я узнал ее лучше, все прошло. Джейн не мой человек. Да, она хорошо трахается, даже слишком. Она чувствительна и внимательна, но в ней нет озорства и загадки. Джейн покладиста, а мне нужен огонь, азарт и постоянный вызов. Когда появилась Лия, я увидел в ней все то, чего мне так не хватало в моей невесте». «Джейн классная, но мне не подходит», — шепчу, сокращая расстояние между нами. «Ты должна отказать ему». Девушка отступает на шаг назад, скрещивая руки на груди. «А с чего бы?» — она вздергивает нос. «Я ждала этого предложения. Джонатан любит меня!» Возмущается она, бросая взгляд на кольцо. «Ты слышала меня. Ты снимешь это чертово кольцо!» «Если она продолжит спорить со мной, ничем хорошим мы не закончим. Я до сих пор на взводе». «Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь», — бросает Лия и направляется к двери. От нервозности мои губы расползаются в улыбке. Преодолев расстояние до девушки, не теряя ни секунды, отстраняю ее к стене. В груди все содрогается от близости к ней. Она откидывает голову и приоткрывает сладостные губы. Глаза, полные злости, впиваются в меня. Я практически ощущаю ее вкус во рту. Каждой частичкой я желаю попробовать ее. Черт, я так страстно этого желаю. Прикусив нижнюю губу, сладостно оттягиваю. Это вкус небесного наслаждения. У Лии вырывается стон. Такой возбуждающий. Отстраняясь, мы встречаемся взглядами. Сердце сходит с ума от озорства в ее глазах. Не отрывая взгляда, я скольжу рукой по бедру к подолу платья. Дыхание Лии учащается, но она не останавливает меня и не отводит взгляда. Проведя свободной рукой по шее девушки, чувствую, как она замирает, затаив дыхание. Ее грудь вздымается и опускается все чаще, а моя рука продолжает путешествие по ее ногам. Ощутив еще больший прилив крови к члену, я не могу сдержать рык. Пальцы начинают собирать юбку быстрее. Преодолев самое длинное препятствие, скольжу рукой по краю трусиков. Облизывая губы, стягиваю их, и Лия резко вздыхает. Терпение мое кончается. Рука опускается между ее бедер. По комнате проносится томный стон. Погружая в нее пальцы, распределяю влагу по клитору и складкам. Она такая влажная. Моя девочка. Откинувшись на стену, Лия закрывает глаза и выгибает спину. Слегка двигая пальцами, ощущаю, как с каждым движением она извивается все сильнее. Член твердеет под тканью брюк, но я продолжаю дразнить ее. «Ты этого хотела? Чтобы я окончательно потерял голову?» — спрашиваю, вводя в нее два пальца. «Да», — сдавленно стонет она. Я улыбаюсь. «Черт, я теряю самообладание!» Глубоко вздохнув, опускаюсь на колени, закинув ее ногу себе на плечо. Накрываю ртом сладостную киску. Атакую быстро, слишком напористо языком и тихо покусываю. Лия вскрикивает. «Черт, Марка!» Тонкие пальцы впиваются в мои волосы, притягивая все ближе. Лия стонет громче, но я не отступаю. Втянув клитор, посасываю его снова и снова, проводя языком по чувствительной коже. Поглощаю ее так, будто от этого зависит моя жизнь. Покусываю, облизываю, посасываю, окончательно заявляя свои права на нее. Блондинка выгибается сильнее, сжимает мои пальцы. Ее ноги сводит судорогой, и протяжный стон разлетается по комнате. Прижимаясь еще ближе, я ввожу в нее язык. «Черт, мне нужно больше!» — стонет Лия. Отрываясь от сладкой киски, я вскидываю на нее взгляд. Прическа растрепалась, тушь забилась в складки под глазами, легкий румянец пляшет на щеках. Губы настолько покраснели от частых покусываний, что я не могу оторвать от нее взгляда. «Ты хочешь мой член?» Она интенсивно кивает. Я ввел в нее два пальца и решил продолжить. Мне не хотелось заниматься с ней сексом прямо у двери на свадьбе наших родителей и с этим ебаным кольцом у нее на пальце. «Да», — стонет она. Я все настойчивее ласкаю ее клитор языком. Мои пальцы движутся в бешеном ритме, входя и выходя из нее. Лия крепче сжимает мои волосы в кулаке. «Давай, милая, кончай». Она вскрикивает, полностью отдавшись ощущениям, и сама начинает тереться о меня лобком. «А, черт!» — стонет она. «Иисусе!» Язык сбавляет темп, и движения становятся нежными и тихими. Как истинный джентльмен, я слизываю все до последней капли. Не могу позволить ей ходить в мокром белье. Поцеловав клитор, я вскидываю взгляд на девушку. Лия пытается отдышаться. Ее лицо пылает от наслаждения. «Ты снимешь это кольцо», — спокойно говорю я. Нежный взгляд сменяется гневным. Затем она отталкивает меня и опускает ногу. Быстро натягивает трусики, расправляет платье и выходит за дверь. Продолжая стоять на коленях, захожусь звонким смехом. Она снова сбежала. Мне нравятся ее кошки-мышки. Облизав губы, поднимаюсь и поправляю костюм. «Беги, милая. Я скоро снова догоню тебя». Свадебный вечер близится к завершению. После стычки в кабинете мы с парнями засели в баре. Лукас развалился на стуле и наблюдает за танцующими Аспен и Лией. Ника в это время прожигает взглядом моего брата. Дино не проявляет никакого интереса к происходящему. Он просто пьет. Слишком много для сегодняшнего вечера. Отхлебнув скотч, я наклоняюсь ближе к другу. «Как поживает твой объект?» Интересуюсь с любопытством. «Оттрахан глазами раз 100 за вечер!» Выпуская воздух сквозь зубы, Ника бросает взгляд на Аспен. Я прыскаю от смеха. «О, ты смеешься, брат?» — тянет Ника. «А как она?» Он показывает стаканом на Лию. «Уже выбрала свадебное платье?» Стиснув зубы, я сдерживаю себя, чтобы не зарядить по его слащавой улыбке. Чертов мундак. Она не выйдет за него. Допивая скотч, со звоном ставлю стакан. «Правда? И что же ты сделаешь?» С озорством интересуется Нико. «Она сама этого не захочет», — говорю я, игриво улыбаясь. Друг подходит ближе, бросая взгляд на Лию. «Да ладно! Ты уже успел ее попробовать?» Присвистнув, спрашивает он. Засмеявшись, киваю. «А чего он от меня ожидал? Что я оставлю такой лакомый кусочек кому-то другому? Этого никогда не будет». «Колись, она такая же сладкая, как и на вид», — играя бровями, интересуется друг. «Пошел к черту». «Эй, так нечестно! Ты бросил кость собаке, а потом забрал обратно. У меня текут слюнки. Хочу подробностей». Бросив на меня веселый взгляд, Ника пристально смотрит на Лию. «Он что, вздумал пялиться на нее? Какого черта?» «У тебя, блядь, есть лишняя пара глаз?» Шиплю, прожигая дыру в гребаном мудаке. «Тише, тише, она чертовски сладкая. Раз ты уже готов убить даже меня!» Смеется Ника, толкая меня в бок. «Идиот!» «Эу, парни! Мы собираемся сегодня в гостиной на посиделке?» Спрашивает Лукас, поднимая стакан. «Точно без меня!» Допивая, друг ставит стакан на стойку. «Правильное решение. Он терпеливый человек, но рано или поздно и он взорвется, и я бы не хотел, чтобы эта бомба обрушилась на моего младшего брата». «Дино?» — спрашивает Лукас. Брат не отвечает, лишь мотает головой из стороны в сторону. «Да что с ним такое в последнее время?» «Отлично, в вечеринке быть!» Лукас хлопает в ладоши. «Пойду приглашу девочек». Он встает с барного стула и направляется через сад к танцполу. Обхватывая за талию Лию и Аспен, начинает кружить их, пританцовывая в такт музыки. «Если я убью его, ты сильно расстроишься?» — задает вопрос Ника. «Расстроюсь ли я?» «Безусловно. Но этот маленький засранец сам роет себе могилу. Я знаю брата. Он никогда не сможет отступиться от того, чего по-настоящему хочет. Эта черта его скоро погубит». «Эй, ты мухлюешь!» — вскрикивает Аспен и толкает Дина в бок. Он поднимает руки и показывает ровные зубы в доказательство того, что чист. «Нет, я не верю! Ты не можешь так играть в игру, о которой слышишь в первый раз!» — ругается брюнетка. «Поднимай жопу! По-любому там все твои карты!» Дина поднимается с пола, демонстрируя, что он честен. По комнате разносится смех. Лукас говорит Аспен, что она проиграла. Девушка кидает карты, и они падают на стол. «Как ты это сделал? Шестерки и короли еще не вышли!» Скрещивая руки на груди, она с вызовом смотрит на моего брата. Дина, прыская, закатывает глаза. «Милочка, они вышли 3 круга назад!» — сообщает он. «Лия скинула королей пик и червей во 2-м круге. В 4-м ты отдала последние 8-ки, чтобы отбить 6-ки». «К черту! Я с тобой больше не играю!» Брюнетка встает и спешит наполнить свой бокал новой порцией вина. У Дина математический склад ума. Он шикарен в играх разума, цифрах и технике. Я еще не видел человека, который мог бы складывать или вычитать 8-значные числа с точностью до последней цифры. Папа даже думал отправить его учиться, но он отказался. «Ну что, покер?» — спрашивает Лукас. Аспен смеется и опустошает свой бокал. Эта женщина явно ненавидит проигрывать. Никто не виноват, что она осталась наедине с гением. Она прекрасный архитектор. Я видел чертежи, которые она отдала Ника. Это шедевр. Каждая деталь просчитана. У Лии талантливые сотрудники. Кто бы мог подумать, что принцесса мафии станет гениальным архитектором? «С ним? Да ни за что в жизни. Он обдерет меня до последнего пенни!» — протестует брюнетка. По комнате разносится смех. «Окей, тогда давайте сыграем вопрос-ответ», — предлагает Лукас. Он все никак не уймется. Все рьяно соглашаются и собираются за кофейным столиком. «Я, видимо, вовремя», — раздается голос Ника за спиной. Он все-таки не смог устоять. «Иди ко мне, брат», — призываю его сесть на подушку возле меня. Лучше всего держать его рядом. Все придвигают свои подушки ближе и занимают места за столом. Лукас раскладывает карточки с цифрами на столе, попутно давая нам личные номерки. «Ну что, начнем?» Потирая ладоши, он ставит на телефоне рандомные числа. «Номер 6 спрашивает второго, то есть Марка задает вопрос Лукасу. Я бы, конечно, поинтересовался, нашел ли он эликсир бессмертия, но думаю, что вопрос покажется странным. Буду дураком, если упущу такой шанс позлить Ника. «Лукас, ты сейчас влюблен?» Прокручиваю стакан в руке и бросаю взгляд на Аспен. Она невозмутима. Ни единого взгляда на брата, ноль реакции. Это хорошо. «Я слишком шикарный любовник, чтобы иметь постоянку», отвечает Лукас, играя бровями. Снова ноль реакции. Просто превосходное владение своими эмоциями и телом, Аспен. «Поехали дальше. Джейн задает вопрос Лия», произносит Лукас, поднимая взгляд от телефона. Моя невеста улыбается, наклоняясь вперед. Мой взгляд, наконец, падает на Лию. Прекрасно понимаю, что если начну смотреть на нее, не смогу оторвать глаз от ее красоты. «Лия, расскажи об учебе в Лондоне. Говорят, что Кембридж просто прекрасен». Блондинка глядит на Аспен и нервно сглатывает. Лихорадочно потирая руки, медленно отвечает. «Ну, ничего особенного. Обычный университет». «О, неужели это все? Скажи, что больше всего тебе запомнилось. Ну, давай!» — подначивает Джейн. Лия нервно закусывает губу, не отрывая взгляда от своей подруги. У меня такое чувство, что девушка умоляет ее вмешаться. «Джейн, это просто город. Там серьезно нет ничего интересного», — произносит Аспен, кивая Лукасу. «Давай дальше». Вот и первая зацепка. Что-то не так с обучением Лии в Кембридже. Завтра же отправлю Ника на разведку, раз Гарри до сих пор ничего не смог мне сказать. Теперь очередь Марка спрашивать Дино. Дина оживленно поднимает глаза. «Давай, брат, ответь на вопрос, который слишком интересует меня. Использовал ли ты свои навыки в последний год?» Осведомляюсь я, не сводя с него взгляда. Несколько лет назад у Дина были колоссальные проблемы с покером. Если быть точнее, с выплатой долгов. Все покерные клубы принадлежат нам, но он пробил в одном из них дыру. Когда я узнал размер задолженности брата, я сдерживался из последних сил, чтобы не убить его. Я не знаю, что на него нашло, но за один день он проиграл несколько миллионов. Для всех нас это было что-то за гранью реальности, тогда как Дина прекрасно ладит с цифрами и расчетами. «Я чист, Марка. Честно», — отвечает он. Это то, что мне нужно было услышать. «Я рад, брат», — заявляет Лукас, похлопывая Дина по спине. «Давайте последний круг, уже начинает светать». «Лукас», — спрашивает Аспен. Ехидная ухмылка появляется на губах брата. Очень надеюсь, что у него хватит рассудка спросить что-то банальное. «Чего ты ждешь? Валяй», — говорит ему девушка. Мне показалось, или она посмотрела на Лукаса предупреждающе. «Твои любимые цветы?» Аспен качает головой. «Розы». «А цвет?» — не унимается брат. Девушка хмурит брови. «Кроваво-красная», — отвечает она. Лукас оскаливается в улыбке, глядя прямо на нее. «Когда последний раз тебе дарили цветы?» «Последнее время мне их дарят каждый день», — кокетливо сообщает Аспен. «О, да?» — вскидывает брови брат. «Кто же твой тайный поклонник?» «Не знаю», — произносит девушка, ставя стакан на стол, и ее лицо меняется. «Всем доброй ночи!» Она поднимается, наклоняясь над Лукасом. «Еще раз устроишь мне допрос, и я оторву тебе яйца?» Мило улыбаясь, Аспен направляется к лестнице. Ника прыскает со смеху, смотря на ошарашенного Лукаса. «Да, парень, береги свое богатство, иначе одним шикарным любовником станет меньше». Все начинают подниматься с мест, направляясь в комнаты. Лия подхватывает бокал Аспен и следует на кухню. «Мы можем поговорить?» — спрашиваю ее. «Можем попробовать», — отвечает она, загружая стаканы в посудомойку. Закончив с посудой, Лия облокачивается на столешницу, прикусывая нижнюю губу. «Черт! разговора явно не получится.